До местечка Вербы оставалось нам не более 2 верст. В местечке сгрудились в то утро неисчислимые обозы. Тут была 11-я дивизия, и 14-я, и 4-я. Евреи в жилетах с поднятыми плечами стояли у своих порогов, как ободранные птицы. Казаки ходили по дворам, собирали полотенца и ели неспелые сливы. Акинфеев, как только приехали, забрался в сено и заснул, а я взял одеяло с его телеги и пошел искать место в тени. Но поле по обе стороны дороги было усеяно испражнениями. Бородатый мужик в медных очках и в тирольской шляпке, читавший в сторонке газету, перехватил мой взгляд и сказал: «Человеки зовемся, а гадим хуже шакалов. Земли стыдно». И, отвернувшись, он снова стал читать газету через большие очки. Я взял тогда клеску влево и увидел дьякона, подходившего ко мне все ближе. «Куды котишься, земляк?» — кричал ему Коротков с первой телеги. «Оправиться!» — пробормотал дьякон, схватил мою руку и поцеловал ее. «Вы славный господин!» — прошептал он, гримасничая, дрожа и хватая воздух. «Прошу вас свободной минутой отписать в город Касимов, пущай моя супруга плачет обо мне». «Вы глухи, отец дьякон!» — закричал я в упор. «Или нет?» «Виноват!» — сказал он. «Виноват!» — и наставил ухо. «Вы глухи, Агеев, или нет?» «Так точно, глух», — сказал он поспешно. «Третьего дня я имел слух в совершенстве, но товарищ Акинфеев стрельбою покалечил мой слух. Они вровно обязаны были меня предоставить, товарищ Акинфеев, но полагаю, что они вряд ли меня доставят». И, упав на колени, дьякон пополз между телегами головой вперед, весь опутанный поповским всклокоченным волосом. Потом он поднялся с колен, вывернулся между вожжами и подошел к Короткову. Тот отсыпал ему табак, они скрутили папиросы и закурили друг у друга. «Так-то вернее», — сказал Коротков и опростал возле себя место. Дьякон сел с ним рядом, и они замолчали. Потом проснулся Акинфеев. Он вывалил воловью ногу из мешка, подрезал ножиком зеленое мясо и раздал всем по куску. Увидев загнившую эту ногу, я почувствовал слабость и отчаяние и отдал обратно свое мясо. «Прощайте, ребята», — сказал я, — «счастливо вам». «Прощай», — ответил Коротков. Я взял седло с телеги и ушел, и, уходя, слышал нескончаемое бормотание Ивана Акинфеева. «Вань», — говорил он дьякону, — «большую ты, Вань, промашку дал. Тебе бы имени моего ужаснуться, а ты в мою телегу сел. Ну, если мог ты еще прыгать, покели меня не встренул, так теперь надругаюсь я над тобой, Вань. Как пить дам, надругаюсь».